Глава 10. Во имя спасения. Забрав из грязеочистителя свой комбинезон, я едва сдержался, чтобы не бросить его на пол и не истоптать. Назвать одеждой эту рваную тряпку язык никак не поворачивался. Нейроинтерфейс определял состояние вещи как изношенное, что и неудивительно. Правый рукав изодран почти до локтя, левый оторван напрочь. Штанины, грудь и живот изрезаны и издырявлены так, словно в меня в упор разрядили очередь из дробовика. Ботинки тоже были исцарапаны в нескольких местах, но выглядели по сравнению с костюмом еще сносно. Так или иначе, но комбинезону нужно было срочно искать замену, иначе через пару раундов в бой придется идти с голой задницей. Все тело ныло и гудело. Многочисленные ранки от зубов грызунов-мутантов жутко чесались. Заражение крови препарат устранил, и кожа под воздействием заживляющего спрея, нанесенного во второй раз сразу по возвращении в жилой блок, начала быстро восстанавливаться. Я вернулся к своей ячейке и лег на койку. Сейчас мне предстояло ответственное занятие — распределить энергосферу. Процесс преобразования энергоемкости уже давно завершился, дело осталось за малым. Хотя я уже давно определился с тем, куда ее вложу, но в удовольствии покопаться в нейроинтерфейсе отказать себе не мог. Было в этом занятии что-то успокаивающее. Пробежался взглядом по многочисленным улучшениям. Как показала практика, все они в той или иной степени полезны. Например, я в полной мере ощутил на собственной шкуре, как мне не хватает каких-нибудь физических усовершенствований. Укрепленный кожный покров или повышенная регенерация тканей облегчили бы мою участь. Да и способности, дорогу к которым протаптывали эти усовершенствования, впечатляли. Даже повышенная устойчивость к радиации теперь не казалась лишней, особенно после последнего раунда. Я на несколько долгих секунд заострил внимание на увеличенной реакции и рефлексах. С ней я бы начал двигаться куда быстрее, а значит и моя боевая эффективность возросла бы в разы. Да и укрепить мышечную ткань не помешало бы. И хотя вложить энергосферу в одно из этих улучшений никогда не поздно, я все же решил двигаться по заданному ранее пути, то есть развивать психику, если потребуется восприятие. Закрыл вкладку «Улучшения» и перешел к способностям. Сразу перескочил в раздел «Психика». Потому что для активации способностей из физиологии и восприятия у меня не было необходимых улучшений. Очень манили такие способности, как телекинетика и телепатия. Но для их активации требовалось 3 ранга повышенного пси-потенциала. Для рентгена не хватало усовершенствованного зрения и чуть более развитого того же пси-потенциала. Да и идентификатор окружения просил повысить способность к познанию до 2 пунктов. А вот для активации анализатора ситуаций система нейроинтерфейса требовала сначала развить способность к прогнозированию до 2 ранга и взять 1 пункт вычислительной способности. Ни то, ни другое я не развивал, хотя, возможно, и зря. Покопался еще немного в разделе восприятия, почитал описание способности эмпатия, для активации которой, помимо одного пункта пси-потенциала, требовалось всего 2 ранга развитой внимательности. Потом вернулся в предыдущий раздел и выбрал, наконец, ту, на которую давно положил глаз. Временное расширение. Категория. Психика. Ранг. 1. Количество использований. 5 умноженное на 10 секунд. Период перезарядки – 24 часа. Требования – ускоренное мышление – 2, повышенная внимательность – 1. Период активации – 12 часов. Описание. Скорость мышления увеличивается настолько, что время вокруг замирает, давая возможность более подробно изучить обстановку и принять взвешенное решение. Ускоряются только процессы обработки информации мозгом. Тело двигается с прежней быстротой. Помешкал еще пару секунд и активировал. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация способности «Временное расширение». Время до завершения – 11 часов 59 минут. Надеюсь, процесс активации успеет завершиться к началу следующего раунда. Теперь же нужно было решить вопрос с одеждой. В таком виде бродить по локациям, где на каждом шагу подстерегают всевозможные опасности, верх безумия. Поэтому придется, наверное, прибегнуть к бартеру. Я выпотрошил рюкзак на койку и осмотрел свое скромное имущество. Куча медпрепаратов, один энергобатончик, фигурка женщины с посланием в инфополе, три хитиновые пластины, осколок камня Эфа, четыре световые шашки и электрофонарь. Из оружия — складное копье и змеиный меч. Из брони — только боевой шлем Якудза Киодан 2Б. Особую ценность, на мой взгляд, представлял излучатель энергощита, поэтому и менять его на простую одежду или легкую броню я не стану ни при каких обстоятельствах. Да и шлем — единственное, что у меня было из защиты. Еще оставались две шумовые гранаты, но они узкоспециализированные средства атаки, поэтому вряд ли кто-то оценит их по достоинству. Самым ценным из всего снаряжения был меч. Но менять его на поножи или кирасу тоже нецелесообразно. Да и копье хоть и потаскалось, но может еще вполне послужить. За медикаменты вряд ли кто-то даст что-то стоящее, если только за весь набор, а мне они и самому нужны. Фигурка женщины и хитиновые пластины — никому не нужный хлам. Возможно, удастся слить фонарь, но и он ни на что, кроме наручей и перчаток, больше не обменяется. Фальшфейеры — вещи полезные, но слишком дешевые. И осколок кристалла Эфа никто, кроме начинающих псиоников, не оценит. Получается, и менять мне нечего. Хорошо, а если пойти другим путем и попробовать соорудить что-нибудь из подручных средств? Я снова оглядел свои вещи. Ничего, кроме хитиновых пластин, на роль материала больше не годилось. А с ними у меня уже был опыт. Тогда, может быть, пойти другим путем? В течение последующей четверти часа я обошел всех заключенных в жилом блоке с просьбой отдать мне что-нибудь такое, из чего я смогу соорудить крепление для пластин. Нашлось несколько застежек от ботинок и пара полосок материи, из которой были сшиты наши комбинезоны. Поколдовав над находками минут 20, я собрал из хитиновых пластин два наплечника и один наруч, который нацепил на левую руку. За создание трех новых предметов получил в общей сложности 250 единиц энергоресурса. Столько же система в прошлый раз начислила за сбор только одного щита. Надел новую броню и оглядел себя в глянцевом отражении кухонного уголка. Одеяние выглядело нелепо, особенно в сочетании со шлемом. Я мрачно ухмыльнулся самому себе и, игнорируя усмешки парочки заключенных, лениво хлебающих серую баланду из пищевого синтезатора, побрел к своей жилой ячейке. По пути встретил Лайсона. Капрал был одет в облегающий жилет, раскрашенный в бежевый камуфляж, и такой же расцветки штаны, но с укреплениями из тонких керамических пластин на ляжках и голенях. Рогатого шлема, добытого в лабиринте, на нем уже не было. Оглядев мое изобретение, он покачал головой, на что я развел руками. Впрочем, обделенных броней или какой-нибудь более-менее сносной одеждой среди нас хватало. Тот же Нойс щеголял в синем комбинезоне, и я вроде бы не замечал, чтобы он жаловался на недостаток нормальной одежды. Вечер я провел в компании Ролдена, Нойса, Утмара и Гигиона. Еще на некоторое время к нам присоединился неестественно белобрысый тип по имени Виллис. Но потом он быстро ретировался. Все по очереди травили байки из прошлой армейской и гражданской жизни. Оказалось, что Гигион был два раза женат и столько же разведен, хотя ему было чуть меньше 30. После последнего развалившегося брака он решил связать свою жизнь с армией и прослужил в регулярных войсках Федерации почти 2 года, а там грянула война с империей. Утмар в основном молчал, пару раз поделился боевыми историями, но как только вспомнил о друге, погибшем во втором раунде уже здесь на арене, то сразу стал мрачным, как туча, и больше не проронил ни слова. Ролдон и Нойс тешили нас историями из своего прошлого. Ролдон в силу опыта и возраста рассказывал куда больше и интереснее, хотя и привирал. Нойс казался более прямолинейным и открытым, правда, его байки были короткими и пресными и касались по большей части его подросткового прошлого на Эдеме-2. Я тоже поделился опытом. О проблемах, из-за которых я пошел в армию, вспоминать не хотелось, поэтому говорил только о приятном. О том, как познакомился с женой, как воспитывал дочерей и какие строил планы после возвращения с войны. Рассказывая обо всем этом, поймал себя на мысли, что тогда я действительно надеялся, что смогу вернуться. Может, не верил, но надеялся. С тех пор, казалось, прошла уже 1000 лет. Рассказал я парням и о послании, зашифрованном в фигурке женщины. Дал всем поочередно почитать. «Я так и думал, что эти сучьи выродки проводят над нами эксперименты», — прокомментировал послание Ролдон. «Да-да», — закивал Нойс. «Неспроста же нас по разным локациям кидают. То джунгли, то лабиринты, то черт знает что». «Они испытывают нас. А вернее, эти гребаные нейроимплантанты, что поместили нам в головы». Ролдон постучал пальцем себе по лбу. «А мне он нравится, нейроинтерфейс этот», — пробасил Гегион. «Благодаря ему я уже стал почти в 3 раза сильнее». «Ты и так здоровый, куда тебе еще? Лучше бы мозги прокачал», — усмехнулся Ролдон и кивнул в мою сторону. «Вон, с Шоя пример бери. Он решил пойти по пути умника». «Нет, умом ты стену не пробьешь и какого-нибудь гада не задавишь», — возразил Гегион. Мы еще побеседовали с полчаса, а потом нас покинул Утмар, затем Нойс и Гегион. Кто-то из заключенных попросил нас вежливо заткнуться, и мы с Ролдоном решили тоже пойти спать. Утром пришло сообщение, что способность временное расширение активизирована. Я едва сдержался, чтобы не испытать его. Скоро нам предстояло вновь выйти на арену, а способность можно использовать всего 5 раз в сутки, так что нечего ее попусту растрачивать. Платформа протащила нас по темному коридору и вывезла на новый уровень. Первое, что бросилось в глаза, это обилие красок. Мир, в котором нам в очередной раз предстоит выживать, был ярким, цветным и ужасно душным. «Опять какие-то джунгли!» — невесело прокомментировал Нойс. «Да, но только другие!» — кивнул я. Иллюзорное небо над нами было голубым, ярко светило крупное солнце и виднелось кольцо светло-серых астероидов и мелких спутников. Впереди, через широкий лесной перешеек, возвышались пологие холмы, густо заросшие зеленью с крупными листьями. Слева пробегала лента реки, справа сиял девственной чистотой луг с какими-то огромными светло-красными и фиолетовыми то ли цветами, то ли грибами. Животных, как и птиц, пока что не наблюдалось. Платформа остановилась, защитный купол исчез. Заключенные не торопились сходить на густую, ярко-зеленую траву, дожидаясь появления голограммы распорядителя турнира. «Красиво! Как на каком-нибудь рекламном голопостере, зазывающем на райскую планету!» — покачал головой Ролдон. Вздохнул и добавил. «Значит, не стоит ждать ничего хорошего. Разведут, как в рекламе». Пространство задрожало, и уже через секунду над нами возник знакомый голографический силуэт. «Приветствую всех выживших!» — раздался голос Кроноса со всех сторон. «И первое, что я хочу сделать, так это поздравить вас с довольно-таки неплохим результатом в прошлом раунде. Во-первых, вы быстро справились с поставленной задачей, а во-вторых, понесли исчерпывающе малые потери. Погибло всего 2 ваших соратника». При этом хочу заметить, что одного из них лишило жизни не какое-нибудь чудовище и даже не несчастный случай, а один из вас. Один из лучших среди вас. Сначала он нарушил правила во втором раунде, а теперь унес жизнь такого же участника турнира, как и вы все. Так что будьте осторожны и оглядывайтесь. Распорядитель игр умолк, дав время толпе усвоить услышанное. «Вот же сучий выродок!» — бросил Ролдон и сплюнул на траву. Среди заключенных поднялся негромкий гул. На меня начали недобро посматривать. «А теперь взгляните на свой рейтинг!» Всплыла знакомая таблица. Я все еще занимал первое место со значением в 4564, но второй участник порядочно меня догонял. Третий и четвертый держались рядом. Через четверть минуты табло исчезло, и Кронос снова заговорил. «Сейчас же я немного расскажу о том прекрасном месте, в которое вам неслыханно повезло попасть. Кто-нибудь слышал о планете Цеос?» «Сомневаюсь, потому что Аллерийская Федерация не любит колонизировать сложные миры, а этот мир невероятно сложный. Вся флора и фауна на нем создана с одной целью — убивать. Звучит интригующе?» «Конечно. Я знал, что вам понравится. Признаюсь честно, Лаксийская империя тоже не смогла обуздать эту планету. Несколько месяцев на ней находился наш аванпост, а потом с ним потеряли связь, а по прибытии спасатели обнаружили руины. Трупов не нашли, да и искать не пытались, потому что, как я уже и сказал, вся флора и фауна делала все, чтобы пребывание на Цеосе было максимально неприятным. Конечно же, мы убавили накал страстей, и вы столкнетесь только с небольшой частью тех опасностей, которые существуют на планете. Но все равно хочу вас предупредить, что будет нелегко. Заданий в привычном понимании в этот раз не будет. Ваша цель — добраться до противоположной части арены. Того, кто придет первым, ждет награда в размере 10 000 единиц энергоресурса. Второй получит 9 000, третий — 8, ну и так далее. Все, кто не войдет в первую десятку, получит по 500 единиц. Надеюсь, вы поняли, что нужно делать. А теперь начинаем. Кожа на лице Кроноса растянулась, породив подобие улыбки, и его силуэт растаял. «Ублюдок!» — буркнул Ролдон. «Внимание! Сформирована новая цель. Бег с препятствиями. Выполнение 0%. Награда 500-10 000 единиц энергоресурса. Описание. Необходимо добраться до противоположной стороны локации. Тот, кто сделает это первым, получит 10 000 энергоресурса. Второму достанется уже 9 000. Десятый получит всего 1000, а все последующие по 500. Все в ваших руках. Вперед!» Заключенные засуетились, но пуститься в безумный бег никто не решался. Пока. Пока это не сделал Айрекс. Он уверенно сошел с платформы, потоптался по траве, огляделся и быстрым шагом направился к ближайшим размашистым деревьям. За ним потянулись и остальные. Сначала они шли с опаской, но потом все увереннее и увереннее. «Ну что, мужики, «Так и будем стоять?» — спросил Нойс. «Надо оказаться в первой десятке». «Я не хочу быть первым», — сказал Ролдон и сошел с платформы. «Лучше заняться чем-то более интересным». «Ненавижу бег», — произнес я и, шагнув за спутником, прошелся по траве. Почва под ногами была слишком упругой, будто каучуковой, да и стебли растений казались жесткими, словно сделанными из картона. Утмар тоже покинул платформу, и пока мы осторожно шли вперед, все время почему-то держался сзади. Другие заключенные стали разбредаться по сторонам. Некоторые не торопились выполнять задание. Их первоочередной целью было собрать как можно больше снаряжения, которого должно быть в этой локации разбросано немало. К их числу принадлежал и Ролдон. Мы приблизились к первым деревьям с огромными листьями-лопухами. «Пока все чисто», — сказал я, оглядываясь по сторонам. Ни улучшенная внимательность, ни сенсор в шлеме ничего примечательного не определяли. Для пущей убедительности я сунул руку в карман и сжал в ладони осколок камня Эфа. Сконцентрировался. Часть моего сознания отделилась и поднялась ввысь, чтобы обозреть территорию. Смазанная картинка стала наполняться размытыми деталями. Увидел я и живые точки людей, расползающиеся в разные стороны, и темные пятна нежелательных мест для посещения, от которых, видимо, исходило негативное пси-излучение. Впрочем, темных точек было много, но с высоты моего пси-взгляда они как будто казались не особо опасными. «Не понимаю», — произнес я спустя полминуты обозревания местности. «Такое ощущение, что угроза вокруг незначительная». «Это только так кажется. Не успеешь обернуться, как из куста на тебя выпрыгнет какая-нибудь тварь», — покачал головой Ролдон. «Поэтому нужно ускориться», — сказал Нойс. «Если нет угрозы, то нужно быстрее двигаться к цели. Не хочу, чтобы Айрекс собрал все лавры. По рейтингу он второй после тебя, Шой. И я уверен, что хочет стать первым». «Почему ты решил, что Айрекс второй? Ты знаешь его идентификатор?» — поинтересовался я. «Нет, интуиция подсказывает». «Да плевать на него и рейтинг!» — махнул рукой Ролдон. «Надо пошарить по округе. Вдруг тайник с качественным оружием и броней найдем». «Думаю, тогда нужно разделиться». Впервые за долгое время подал голос Утмар. «Хорошая идея. Кто со мной?» Утмар задумался. Нойс вздохнул, покачал головой и уверенно произнес. «Я иду вперед». Мне же для принятия решения много времени не требовалось. Все же ускоренное мышление работало как часы. И сейчас приоритет я отдавал собственному развитию, а значит, получению как можно большего количества энергоресурса. Поэтому ответил я сразу. «Главное сейчас для нас — это развитие собственного потенциала, а шмотки и оружие отыскать всегда можно. Я тоже иду на ту сторону». «Я с вами, мужики», — присоединился к нам с Нойсом Утмар. «Ну, значит, сегодня наши дорожки разойдутся. Всего хорошего». Ролдон свернул налево и побрел к реке. «Смотри, не наткнись на какого-нибудь паука!» — выкрикнул напутствие Нойс. Ролдон промолчал. Через миг он, шурша огромными листьями, скрылся за деревом. «Зачем ты его отпустил, Шой?» — спустя минуту спросил Нойс. «Отпустил? Разве я ваш командир?» «Нет, но мы же вроде команда, а он так легко взял и свернул». «Это был его выбор. Каждый из нас волен поступать так, как ему хочется», — ответил за меня Утмар. Я промолчал, добавить было нечего. Впереди справа я заметил какое-то шевеление. Одновременно сенсор в шлеме тоже засек движение. Я резко остановился и поднял руку, дав знак спутникам замедлить ход. Оба послушно замерли. Нойс потянулся за арбалетом, Утмар вытащил из-за пояса топор. Я прислушался к ощущениям, сосредоточенно осматривая каждый метр вокруг. Изредка доносился отрывистый шорох, искусственно созданный ветер шелестел травой и ветками, и больше ничего. Мы еще постояли так с полминуты, и я подал знак двигаться дальше. Но едва сделал шаг, как справа что-то просвистело, и в следующий миг я заметил, как в меня устремилось что-то мелкое и тонкое. Я наклонился, но моей реакции оказалось недостаточно, и это что-то вонзилось мне в плечо, а вернее в хитиновый наплечник. Я упал на траву, перекатился на спину, несколько длинных игл тут же вонзились в место, где я только что был. Вскочил, огляделся, еще одна игла устремилась точно мне в лицо. И тут я вспомнил о своей новой способности и активировал ее. Пространство вокруг тут же изменилось. Игла, тонкая и острая, замедлила свой полет. Рядом начал кричать Нойс, и голос его стал более низким, как утробный рев голодного чудовища. Я повернул голову в его сторону и понял, что сделать это не так-то просто. Мое тело стало плохо слушаться. Боковым зрением я заметил, как Утмар выворачивается, словно умелый акробат, а над ним медленно пролетает игла, едва не задевая спину. Я снова обратил взгляд на летящую в мою сторону иглу и тоже начал уходить в сторону. Нойс упал. Начал падать на траву. Утмар позади него присел, начал приседать. Я же проследил, как игла лениво проскользнула мимо меня, и тут же заметил вторую. Понаблюдал за ней с полсекунды и мысленно составил траекторию полета. Вытянул шею и увидел, наконец, что испускала эти тонкие снаряды. Огромный темно-зеленый диск, утыканный крупными иглами, как спина ежа, свисал с ветки дерева. Вот он в нас и стрелял, как из пулемета. Я потянулся за копьем. Рука все делала медленно, хотя мысленно я уже закончил движение. Еще три острых снаряда устремились в мою сторону. Я начал отходить, а рука все продолжала доставать копье. Нет, это слишком долго. Способность, конечно, хорошая, но для наибольшей эффективности ее надо использовать в связке со сверхскоростью. Нойс опять начал что-то кричать. Иглы летели в меня, я начал уклоняться и вытащил, наконец, копье. Выдвинул его на полную длину и начал замахиваться для броска. В этот миг время снова вернулось в прежнее русло. Снаряды пролетели над левым плечом. Я метнул копье. Наконечник вонзился точно в середину игольчатого диска. Существо замоталось из стороны в сторону, раскидывая иглы и разбрызгивая желтый сок. Звуков не издавало, лишь шелестели огромные листья, когда оно их задевало. Диск еще два раза дернулся и обмяк, безжизненно повиснув на ветке. «Энергоресурс плюс 360». «Черт! Что было?» — выдохнул Нойс. «Я даже не понял, откуда полетели эти иглы. Шой! «Как ты его увидел?» Утмар позади него закряхтел. Один из острых снарядов попал ему в бедро, другой — в запястье. Я подошел к поверженному врагу, дотянулся до диска и коснулся шершавой поверхности, чтобы подробнее изучить. «Игловик, взрослый. Тип — растение гибрид С-класса. Планета-прародитель Цеос. Состояние здоровья — мертв». Описание. Агрессивное растение, снабженное псевдомышечными волокнами внутри стебля. Способно передвигаться на небольшие расстояния. Цепляется за кроны невысоких деревьев, где обычно и проводит большую часть жизни. У основания головки имеет диск, усеянный мелкими иглами, со слабым парализующим ядом. Объектом нападения чаще всего становятся некрупные животные, которых игловик сначала парализует ядом, а потом высасывает из них кровь, необходимую для укрепления и дальнейшего роста. В основании той же головки располагается чувствительный орган, реагирующий на шум. Необходимо пополнение базы знаний. Вытащил копье из убитого игловика и поглядел на спутников. «Ну, вы как?» «Нога и рука онемели, а так все нормально», — сообщил Утмар. «Мне игла в бок попала. Ощущение, как будто отлежал его», — добавил Нойс. «Эта тварь обладает парализующими иглами. Надо быть осторожнее», — сказал я и вырвал из диска одну иглу. Размером она была около 10 сантиметров, толщиной 2-3 миллиметра. Нейроинтерфейс определил, что на ее кончике действительно содержится немного парализующего яда. Меня вдруг посетила идея. А что, если мы сможем использовать эти иглы? Каким образом? — поинтересовался Нойс. Сделаем дротики? — уточнил Утмар. Нет, болты для арбалета Нойса. Идея мне нравится, — закивал спутник. Но как ты собираешься их делать? Нужно наломать веток под размер снарядов для арбалета, а в качестве наконечников использовать эти иглы. «Идея хорошая, но нам надо идти. Мы ведь хотим как можно быстрее добраться до той стороны. Или уже нет?» — спросил Утмар. В его взгляде проступал легкий налет недоумения и даже раздражения. Нойс подобрал с земли иглу и осмотрел ее. «Ладно, возьму с собой пару десятков штук, а там посмотрю, что можно будет сделать». Двинулись дальше. Теперь с утроенной осторожностью. Игловики не издавали звуков, не считая шелеста листьев, среди которых прятались. При этом сами хорошо реагировали на шум. Поэтому мы шагали, тщательно выбирая те места, на которые ступали, и почти не разговаривали. Впрочем, травяной покров скоро сменился какой-то мелкой темно-зеленой порослью с синими и фиолетовыми вкраплениями. Ноги утопали в этой растительности по щиколотку. Пройдя еще шагов 10, я заметил, что нижние конечности еще глубже погружались в эту необычную траву. Но ощущения, что ноги куда-то затягивает, не было. Все та же твердая, хоть и немного упругая поверхность. Может быть, растительность становится выше. В какой-то миг я ощутил, что с каждым шагом мне все тяжелее поднимать ноги. Поросль обвивала их все плотнее. Приходилось чуть ли не вырывать нижние конечности из травы. «Притормози, Шой, надо чуток передохнуть», — попросил Утмар. «Тяжело идти». «Ногу еле волоку, и рука почти не слушается. Нейроинтерфейс говорит, что они парализованы». Мы остановились. «Похоже, сильный яд у этого игольчатого цветка был», — сказал Нойс. «У меня в боку тоже странные ощущения». Я прислушался к ощущениям, сверился с сенсором, чтобы не пропустить внезапно подкрадывающегося неприятеля. И вдруг заметил, что как будто стал ниже ростом. Посмотрел под ноги и нахмурился. Растительный покров поглотил мои ноги гораздо выше щиколоток. Стопа полностью скрылась в зелени. «Похоже, нас засасывает», — прокомментировал я и попытался вытащить ногу, но у меня ничего не вышло. Снизу словно кто-то схватил за пятку и крепко стиснул. «Черт, это что-то вроде зыбуна!» «Что? Опять?» — возмутился Нойс и тоже попытался выдернуть ногу. Безуспешно. «Нет», — протянул Утмар. На его лице отразился испуг. «Только не зыбуны. Что угодно, но только не они». Спутник начал переступать с ноги на ногу, но даже поднять нижнюю конечность у него не получилось. Онемевшая нога не выдержала веса тела, и Утмар упал на колени, упершись руками в странную растительность. Ладони быстро погрузились в зелень. Он попытался вытащить их, но лишь безрезультатно дергался на месте, словно пытаясь достать что-то из густой травы. Но это что-то не поддавалось. «Я не могу вытащить руки!» Я достал змеиный меч, прошелся клинком рядом с правой ступней. Острое лезвие оставило глубокий порез на траве, который начал быстро зарастать. Я нанес резкий удар, прошелся клинком по периметру стопы и с большим трудом вырвал ногу из травяных пут. И тут же заметил, как меня стало еще сильнее затягивать. Левая нога вошла в растительность почти до колена. Нойса тоже затянуло намного выше щиколоток, а Утмару все же удалось освободить одну руку. Вторую втянуло в траву почти до локтя. «Оно нас засасывает!» — почти прокричал Нойс. «Что это за дрянь такая?» Я наклонился к травяной поверхности, чтобы разглядеть ее поподробнее, но нейроинтерфейс ничего не определял. Похоже, он вообще не видел в ней какое-либо существо или сущность. Наверное, не хватало каких-то улучшений или способностей. Освободившейся рукой Утмар дотянулся до топора и начал остервенело рубить траву рядом с собой. Ошметки летели во все стороны, но на месте опустевших участков сразу же нарастали свежие зеленые побеги. «Черт, мужики, что же делать?» В голосе Нойса проскользнули истеричные нотки. Я неуклюже полоснул мечом по траве рядом с левой ногой, правую пока держал на весу. Управляться с оружием в такой позе было чертовски неудобно. Меня зашатало, и чтобы не упасть, я вновь опустил правую ногу на зеленые побеги, которые вмиг опутали ее по щиколотку. Левую затянуло в этот травяной зыбун уже выше колена. Утмар закряхтел. Его тело, живорастущая поросль, уже поглотила почти наполовину. Левая рука и нога, а также часть туловища, скрылись в зелени. Тем не менее, свободной рукой он по-прежнему стискивал топор, которым беспощадно разрубал тонкие, замысловато переплетенные между собой побеги. Спустя пару мгновений его правая нога тоже попала в плен. Нойс беспомощно махал руками и причитал. Живая зелень засосала его ноги чуть выше колена. От меня растительность тоже отставать не собиралась. Я погрузился в нее уже по пах и продолжал тонуть, как в том долбанном зыбуне из второго раунда. Удары мечом по-прежнему не приносили результата. Поврежденные участки вмиг зарастали свежими побегами. Все. Я больше «Не могу», — сдавленным, запыхавшимся голосом сообщил Утмар и опустил руку с топором на растительность. Живая трава быстро обхватила конечность вместе с оружием. Утмар задергался, вновь попытался вырваться, но все было тщетно. Побеги обвили левую сторону лица и шею, забрались на спину. Напарник завыл, но уже не мог даже дернуться. Он быстро погружался в зеленую пучину. «Шой! Оно поглотило Утмара!» — прокричал Нойс. «Черт возьми! Нам тоже недолго осталось! Надо что-то делать!» «Не ори, успокойся!» «Как тут не орать? Оно сожрало Утмара! И нас сейчас сожрет!» «Никого оно не сожрало. Мы даже не знаем...» «Шой!» Чуть ли не провизжал Нойс. Он начал быстро погружаться в зеленый зыбун. Поросль уже вила свою паутину у его живота. Я сунул меч в ножны и нажал на блокирующий рычажок, чтобы оружие случайно не выпало. Потянул к напарнику руку. Нойс подался вперед, но не удержал равновесия, да, видимо, еще парализованный бок подвел. Пошатнулся и завалился на спину. Пронзительно закричал, словно попал в пасть к чудовищу. Я тоже почувствовал, что теряю равновесие, и начал падать, но удержался и снова выровнялся. Правда, толку от этого было мало. Травяной зыбун засосал меня почти до пояса. Руки я пока что держал на весу. Черт, и ухватиться не за что. «Шой! Шой! Это все! Теперь нам точно конец! Это конец, Шой!» — запричитал Нойс. «Черт, ну почему я не пошел с Ролданом? Почему?» Побеги уже покрывали большую часть его тела, четыре конечности и почти все туловище. Ползли уже по груди и шея. Утмар, к слову, погрузился в травяной зыбун полностью. Причем настолько быстро, что, едва отвлекшись, я и не заметил, как он пропал из виду. В очередной раз оглядевшись, я снова убедился, что рядом нет ничего, что могло бы хоть как-то помочь выпутаться. «Будь прокляты, лаксы!» — произнес Нойс, прежде чем побеги опутали его лицо и голову. Через миг он утонул. Я же еще держался, но вряд ли это продлится долго. Переплетенные между собой зеленые побеги уже копошились у груди, быстро поднимались по ткани комбинезона. Можно вновь задействовать временное расширение, только толку от этого не больше, чем от плевка. Неужели Нойс прав? Я сейчас погибну. Мысль казалась абсурдной. Мозг отказывался принимать такой исход. То ли так работало улучшенное мышление, то ли просто со мной все было не совсем в порядке. Но я почему-то не ощущал страха. Интуиция явно твердила, что это еще не конец. Но где гарантии, что она не ошибалась, и все происходящее со мной — лишь защитная реакция организма перед реальной гибелью? Ответа, конечно же, не было. Зато живая растительность была вполне реальна и уже подбиралась к шее, ползла по плечам и предплечьям. Теперь я мог лучше разглядеть, что за синие и фиолетовые вкрапления изредка встречались на побегах. Это были маленькие бутончики не распустившихся цветков или что-то подобное. «Шой!» — прокричал Нойс, и его голову опутал зеленый покров. Он продолжал сдавленно кричать, но потом его голос стих. Растительность добралась до лица. Забрало шлема не было опущено, поэтому она поползла по щекам и ушам. Я поморщился от неприятного щекочущего ощущения, набрал в легкие как можно больше воздуха. Неужели никакая идея по спасению так и не родится в моей голове с улучшенным мышлением? Не родилась. Трава накрыла меня полностью. Я прищурился, чтобы наблюдать дальше. Меня тянуло вниз, словно тысячи мелких рук перебирали и проталкивали мое тело вглубь этого зеленого зыбуна. Свет становился тусклее, а потом и вовсе пропал. Не сказать, что настала кромешная тьма, но видно было плохо. Все это продолжалось какое-то время. Пошевелить ничем я не мог, хотя и вполне ощущал все части тела. Открыть рот тоже не получалось. Живая растительность плотно стягивала лицо. А вот дышать все еще было возможно. Воздух с легкостью проходил сквозь переплетение побегов. Стало прохладнее, потянуло сыростью. От тихого шуршания быстрорастущей травы складывалось ощущение, будто по мне ползали тысячи насекомых. Вскоре начал замечать, что тут и там возникали тусклые сине-фиолетовые вспышки света, и сразу понял, откуда они появлялись. Это начинали распускаться и исходить слабым свечением бутончики цветков. Движение, наконец, прекратилось. Я полностью открыл глаза, попытался пошевелиться, но снова не смог. Огляделся, насколько это позволяло мое положение. Я находился в просторной сырой пещере, стены, пол и потолок которой устилал плотный ковер живой растительности. Редкие бутончики распустились, тускло осветив это мрачное место. Неяркий свет отражался от мокрой поверхности побегов. Понизу стелился жидкий туман. Я, судя по всему, был прикован к одной из стен. Рядом кто-то простонал. «Найс, это ты?» — сквозь зубы спросил я. «Огх!» — раздалось в ответ. «Утмар!» «Да! Где Нойс? Не знаю!» Спутник говорил плохо. Видимо, побеги сильно сжали губы и челюсть, но понять я его мог. Сенсор уловил движение сбоку, но повернуть голову и посмотреть туда я не мог. «Черт! Шой! Что это?» — пробубнил Утмар. Я попытался повернуть голову, напряг шею. Все лицо задрожало, как в мелкой конвульсии, но сил мышц было недостаточно, чтобы сделать хоть десятую часть оборота. Гребаная трава полностью сковала меня. «Что там, Утмар?» — спросил я и услышал тихий шелест справа. А через 3 секунды мне уже не нужен был ответ на только что заданный вопрос, потому что существо, что так напугало напарника, появилось в области видимости. Огромный бутон, размером, наверное, с голову взрослого человека, смотрел в мою сторону. Широкие темно-фиолетовые лепестки чуть подрагивали, словно колыхались от несильного ветра. Тонкие усики, скапывающие с кончиков слизью, пошатывались из стороны в сторону, будто сканируя ближайшее пространство. Цветок подпирали десятки и сотни таких же влажных зеленых побегов, что держали нас в плену. Создавалось ощущение, что они как бы исходили из него, а этот самый бутон был нечто вроде головы. «Ползунец пожилой. Тип растение гибрид Е-класса. Планета-прародитель Цеос. Состояние здоровья хорошее. Описание. Ползунцы известны своей неприхотливостью и живучестью. Первичная среда обитания – зоны с повышенной влажностью, пещеры, искусственные землянки, пересохшие русла рек. Однако при отсутствии необходимых условий способны длительное время обходиться без влаги, перемещаясь с помощью жгутообразных побегов практически по любому типу грунта, по каменистой поверхности, а также по другим представителям флоры и фауны. Растения способны ощущать наличие воды или водосодержащих организмов на расстоянии 3-5 метров. Не исключены случаи нападения ползунцов на мелких и крупных животных с целью извлечения из них влаги. Необходимо пополнение базы знаний». Сначала меня удивил тот факт, что описание было настолько полным, ведь обычно, чтобы его получить, необходимо коснуться объекта. Но понимание пришло почти сразу. Существо уже давно коснулось нас, даже, можно сказать, сжимало в объятиях, как любимых питомцев. «Ты все прочитал, Шой!» — поинтересовался Утмар все тем же сдавленным голосом. «Да, мы для этого сорняка, что бурдюки с водой». «Что делать?» «Пока не знаю». «Шой, оно приближается». Ползунец снова пропал из зоны видимости. Мерзкий, непрекращающийся шелест как будто стал ближе. «Шой!» — прокричал Утмар. А потом раздался чавкающий звук, затем снова сдавленный крик и опять чавканье. Я в очередной раз попытался пошевелиться, чтобы убедиться, что жгутикообразные побеги держали меня в стальных тисках. «Шой!» Снова душераздирающий крик. И опять это жуткое чавканье. Этот долбанный цветок что, пожирал его заживо? Но ведь у него нет ни пасти, ни зубов, только эти слюнявые усики. Я закатил глаза и попытался сосредоточиться на своей пси-способности. Ментальная камера вознеслась надо мной и окружающим пространством. Перед взором расплылась блеклая смазанная картинка. 3 живые точки, 2 рядом и 1 чуть подальше. Это были я, Утмар и Нойс. Потом я сразу увидел растекшееся, как огромная клякса, темное пятно, что обволакивало эти точки со всех сторон. Но не заметил в этой тьме я главного. Разума, даже его зачатков. Только примитивные инстинкты, свойственные всем живым организмам. Да и что я мог ожидать от долбанного сорняка-переростка? «Шой!» — донеслось до меня из материального мира. И я понял, что необходимо действовать прямо сейчас. Иначе будет поздно и для Утмара, и для меня с Нойсом. Собрав всю волю, я послал в центр этого темного пульсирующего пятна сгусток страха. И тут же ощутил, как побеги резче сжались на конечностях и горле, почти перекрыв дыхание. Утмар рядом захрипел. Крик перешел в шепот. Напустить на ползунца страх оказалось плохой идеей. Зато я уяснил другое. Пусть у существа отсутствовал разум, зато имелась примитивная нервная система. И еще, как я уже отметил 2, оно жило исключительно инстинктами. Улучшенное мышление сразу выдало другую идею — не напугать, а лишить ползунца интереса к своим жертвам. Чувствуя, как кровь в жилах требует кислорода и бьет в набат по ушам, я стиснул зубы до скрежета, собрал остатки воли и метнул в существо идею, что взятые им в плен три организма — всего лишь трухлявые бревна. Пять невообразимо долгих секунд ничего не происходило, а потом воздух ворвался в легкие диким ветром. Живая растительность сбросила оковы, стремительно освобождая руки, ноги и туловище от своих шелестящих побегов. Через миг я упал на землю, обессиленно рухнул сначала на локти, а потом перевернулся на спину. Меня дико мутило. Мир, состоящий из темного потолка со свисающими отовсюду сухими кореньями, кружился надо мной, словно я лежал на карусели. Тупая боль сдавливала череп со всех сторон. Похоже, я переборщил с пси-атакой. — Оно ушло? — раздался хриплый, но все еще узнаваемый голос Утмара. — Похоже на то, — ответил я. Приподнялся на локтях и сразу понял, что это плохая идея. Меня резко затошнило, и чтобы не испачкаться в своей же блевотине, я повернул голову на бок. Меня вывернуло так жестко, что я бы не удивился, окажись на земле сейчас не только отвратительная лужа, но и весь желудок. К счастью, этого не произошло. Но случилось другое. Меня одолела слабость. Я опять повалился на спину, хватая ртом воздух и то ли задыхаясь, то ли захлебываясь. — Что с тобой, Шой? — уже более ровным голосом спросил Утмар, и я увидел его над собой. Все лицо напарника было бледным, но в красную крапинку. Наверное, остались следы от более тесного знакомства с ползунцом. Говорить было тяжело, но я все же ответил. «Пси-истощение». Утмар огляделся по сторонам, наклонился ко мне и вытянул руку. Я подумал, что напарник хотел мне помочь подняться, поэтому подался к нему и, превозмогая слабость, приподнялся на дрожащих локтях. «Прости, Шой», — тихо сказал он, глядя мне в глаза. Лицо его сморщилось так, будто он смотрел на что-то такое, что вызывало в нем сильную скорбь. — Что? За что простить? — в недоумении спросил я. — За это. И тяжелый кулак Утмара тараном ударил мне в челюсть. Мир вспыхнул тысячью ярких звезд, а нижняя часть черепа взорвалась огненной болью. Где-то под ушами звонко хрустнуло. В голове промелькнула нелепая мысль, укоряющая в том, что нужно было опустить забрало шлема. Я выкрикнул что-то нечленораздельное и опять повалился на спину. Ослабшие руки машинально прикрыли лицо, но это не спасло от очередного удара. В этот раз досталось правой скуле. Глухой удар, а за ним взрыв боли и ощущение, что моя голова сантиметра на три вошла в мягкий грунт. Запястьем левой руки Утмар надавил мне на горло, и я почувствовал, что начал задыхаться. Я схватился за его руку в тщетной попытке оторвать ее от себя, но напарник был слишком силен, а я ослаб до предела. Впился ногтями ему в кожу и начал рвать плоть, как обезумевший кот. На большее просто не хватало сил. Утмар чуть ослабил хватку. Из горла вырвался гортанный крик, и я соскользнул в сторону. Попытался отползти, но лишь бесполезно заболтал ногами. — Какого хрена ты творишь? — прохрипел я. Утмар не ответил. В его руке блеснуло лезвие ножа, того самого, которым я вчера добил искалеченного участника турнира. Как же не вовремя силы покинули меня. Спутник подобрался ко мне, схватил за горло, занес нож над головой, держа его клинком вниз. — Приди в себя, Утмар! — с кряхтеньем прошипел я. В горло мне словно попала горсть песка. — Прости, Шой, я не хотел этого, но у меня нет выбора, я хочу спастись. Лезвие, с тихим свистом рассекая воздух, резко опустилось вниз. Я не нашел ничего другого, как активировать временное расширение, надеясь, что оно не иссушит мне мозги окончательно. Время вокруг потекло по-иному. Рука Утмара медленно двигалась вниз, лезвие тускло поблескивало, а я смотрел на все это, ожидая плачевного исхода. Снова попытался вырваться из крепкой хватки обезумевшего напарника, но все, что мне удалось, так это чуть сдвинуть голову в бок, почти перед самой встречей с лезвием. Клинок не попал мне в глаз или скулу, как того, должно быть, хотел Утмар. Вместо этого он прочертил полосу по левой щеке. Рука с ножом вновь стала подниматься, чтобы нанести следующий удар. Но я сообразил, что нужно делать. Медленно поднял руку и опустил забрало шлема. Лезвие ударило точно в узкую прорезь для глаз и соскользнуло, прочерчивая косую полосу по забралу. — Утмар! — прогремел мой голос, растягиваясь, как каучуковый жгут. И тут время вновь вернулось в привычное русло. — Ты что творишь? — закончил я фразу. Неужели мой пси-удар, предназначавшийся для ползунца, свернул мозги и ему? Хотя про спасение он говорил вполне смысленно. Спутник, наконец, сообразил, что удары по защищенному шлему не приносят результата, поэтому прицелился чуть ниже и опустил нож. Стальной холод вмиг перешел с клинка в мою ключицу, принеся с собой и тупую боль. Я закряхтел, а Утмар вырвал из меня клинок, занес над собой. Три капли крови упали ему на лицо, но он, разгоряченный, этого не заметил. «Остановись!» — только и успел прокричать я, как блестящее лезвие вонзилось мне в грудь, вошло почти на треть своей длины. Превозмогая слабость в руках, попытался отбить следующий удар, и клинок попал мне в левое запястье точно под хитиновый щиток. Темная кровь хлынула из раны, но боли я почему-то не ощутил. Лишь на задворках сознания промелькнул страх. Умирать, истекая кровью, совсем не хотелось. Утмар вырвал нож из раны, я инстинктивно прижал поврежденную руку к груди и пополз, елозя ногами по сырому полу пещеры. Нащупал ладонью рукоять меча, рванул, но оружие не поддалось. В спешке я забыл, что заблокировал ножны, чтобы они не открылись. Напарник был уже рядом, нанес стремительный удар. Я успел лишь повернуться, и лезвие вонзилось мне в трицепс левой руки. Боль в этот раз заявила о себе. Я перекатился, прижал ноги к груди и легнул ими из последних сил, как умирающая лошадь. Утмар легко увернулся от неуклюжего удара, зашел сбоку. Рука с кровавым ножом вознеслась над головой. Как вдруг рядом просвистело, и в предплечье обезумевшего напарника вонзился болт с иглой вместо наконечника. Утмар от неожиданности сделал шаг назад и опустил руку. Поднял ошарашенный взгляд на кого-то, кто находился позади меня. Я приподнялся на локтях и обернулся, хотя уже знал, кто выстрелил. — Отойди, Утмар! — приказал Нойс, глядя на спутника сквозь мушку арбалета. — Ты не понимаешь, — покачал головой тот, опустил взгляд на меня и кивнул. — Он первым напал на меня. Хотел отобрать у меня нож. Я не знаю, что на него нашло. — Что за хрень ты несешь, Утмар? Сдался ему твой нож. — Отойди, — говорю. И лучше без лишних движений. Скосил на меня взгляд и спросил. — Ты как, Шой? Выглядишь не очень. — Чувствую себя долбанным дырявым решетом. Негромко проговорил я. Осторожно скинул рюкзак, вынул регенератор и вонзил иглу прямо в вену. Автоматический шприц отправил лекарство в кровь. Боль расползлась по телу, как раковая опухоль. Зато слабость начала отходить. — На кой хрен ты начал тыкать меня ножом, Утмар? Почему не взялся сразу за топор? — спросил я, орошая раны на руке и груди обеззараживающим спреем. Пока есть время, необходимо обработать раны. Тем более кровь хлестала из всех дыр. Утмар извернулся и рванул вперед к Нойсу. Просвистело сразу несколько болтов, и спутник, крякнув, остановился и захромал. Нож выпал из ладони. Один снаряд угодил ему в плечо, два в ногу и еще один в шею. Он опустился на колено и склонил голову. Попытался вырвать болт из запястья, но тот застрял надежно. Да и яд игловика начал действовать. «Что, мать твою, с тобой произошло?» — спросил я, привстав. «Зачем ты на меня напал?» Утмар тяжело задышал, потянулся ладонью к болту в ноге, схватился за него, но вытащить не смог. Пальцы уже не слушались. Он завыл от боли и беспомощности. «Я не хочу убивать его, Шой», — сказал Нойс. Но по-прежнему держал спутника на мушке. Утмар схватился негнущимися пальцами за болт в шее, из-под которого выплескивалась кровь, и попытался вытащить, но лишь закричал от боли и оставил затею. — Они обещали, что выпустят меня. Они сказали, чтобы я убил тебя при возможности, — заговорил Утмар, морщась и тяжело дыша. — Прости, Шой, я не хотел заканчивать, как мой друг. Я хотел спастись. — Ублюдок ты, Утмар, — беззлобно сказал Нойс. — Долбанный говнюк. Пристрелить бы тебя здесь, да болты жалко. И так 5 штук потратил. Повернулся ко мне. — А про иглы ты был прав, пригодились. Смотри, как корежит его. Я снял шлем, достал кровеостанавливающую пасту и обработал ею раны. Боль подступала все ближе. Дождаться, когда она полноправно вступит в свои права, я не стал и превентивно вколол болеутоляющее. — Мужики! — простонал Утмар. — Шой, брат, ну прости меня. Я не знаю, что нашло на меня. Я подошел к напарнику, поднял нож, клинок которого еще не высох от моей крови, обтер штанину и аккуратно сунул в рюкзак. Посмотрел на Утмара. — Неужели ты поверил локсам? — Нет, не знаю. — покачал головой Утмар. — Я не чувствую ни рук, ни ног. Дайте мне что-нибудь. Они просто использовали тебя. Убив меня, ты бы не спасся. — Да, — кивнул он. — Я знаю, но я хотел все же рискнуть. Я не хочу умирать. — Он повторяется, — сказал Нойс. — Надо уходить, Шой. Не нравится мне это место. Сыро здесь и темно. Ничего хорошего в таких местах не бывает. — Да, пойдем, — кивнул я, сделал шаг и поморщился. Меня мотало из стороны в сторону. Слабость хоть и отошла, но голова все еще кружилась. Меня повело вправо, но Нойс подхватил за руку, не дал упасть. — Похоже, у тебя сильная кровопотеря, — сказал он. — Ты еще скажи, что мне нужно к врачу. — К врачу нам всем надо. — Ладно, пойдем. Я нормально, — сказал я. — Да и отпусти уже арбалет. Перезаряди лучше, а то с одним болтом много не настреляешь. — Да у меня их всего ничего осталось. — Мужики, не оставляйте меня, — взмолился Утмар. — Я не могу сдвинуться с места. И тут я заметил, как позади парализованного напарника выросла тень. Через миг я сообразил, что это был ползунец. Пси-воздействие, видимо, ослабло, и тварь снова вышла на охоту. — Уходим, уходим! — толкнул я Нойса в грудь. — Быстрее! — Это что, опять та тварь? Глаза у спутника расширились от удивления и страха. — Черт, но она же ушла! Почему? — Нет времени! Вперед! Мы бросились к тонкой полоске света, падающей с потолка. Улучшенное мышление твердило, что нужно идти на свет. Сделав несколько шагов, я заметил в углублении одной из стен пещеры что-то темное, притом явно неприродного происхождения. Усовершенствованная внимательность упорно твердила, что нужно это исследовать. Через мгновение я понял, что это был небольшой черный ящик. Тихий шелест сзади приближался, а тень над Утмаром выросла до вполне узнаваемого размера. Ползунец вновь явил себя нам. Времени на разбирательство с трофеями не было. Пещера оказалась неглубокой. Пройдя несколько метров, мы повернули по петляющему коридору, который почти сразу вывел нас к выходу, густо заросшему кустарником с ромбоподобными листьями. — Нет, нет, нет, нет! — раздался позади голос Утмара, за ним последовал хриплый булькающий звук. Я прошел несколько шагов по невысокой траве, как вдруг меня снова затошнило. Ослабшие ноги подкосились, и я упал на колени. Наклонился, уперся ладонями в землю. Тошнота накатила еще сильнее, но потом начала отступать. — Надо идти дальше, Шой, — сказал Нойс. «Да, — Да-да, сейчас, — кивнул я. Руки по-прежнему дрожали, но головокружение вроде прекратилось. Заглянул в нейроинтерфейс, в раздел «Состояние здоровья», и меня словно окунули в бочку с ледяной водой, потому что 34% явно намекали на то, что со мной не все в порядке. Из пещеры все еще доносились звуки. Пару раз я даже услышал, как Утмар выкрикнул мое имя, хотя не исключено, что все это — плод разыгравшегося воображения. Но вот характерный тихий шелест разрастающихся побегов я ни с чем спутать не мог. И он тоже становился все ближе. «Шой!» Я опустил руку в рюкзак, нащупал последний энергетический батончик, разорвал упаковку и сунул его в рот целиком. Начал жадно жевать. «Не самое подходящее время для обеда, Шой!» — упрекнул меня напарник. «Ты сам сказал, что нужно убираться!» Отвечать я не стал, а снова поднялся на ноги, и мы побежали. Когда жуткий шелест смолк, мы сбавили шаг, а потом и вовсе остановились. Решили сделать недолгий привал. В голове гудело, руки и ноги по-прежнему одолевала слабость, хотя уже и не такая сильная, как прежде. Боль в ранах под воздействием препаратов почти не чувствовалась, что, безусловно, не могло не радовать. Съеденный батончик тоже внес свою лепту. Состояние здоровья увеличилось до 46%. Я огляделся и сел на круглый серый валун, удачно оказавшийся под ногами. Нойс опустился на корточки рядом. — Как-то нехорошо с Утмаром вышло, — произнес спутник, опустив взгляд. — Я был зол на него, но убивать... покачал головой. Он ведь не Локс, а такой же, как и мы, хоть и предатель. Хотел так его назвать. Может быть, не знаю. Знаешь, что я тебе скажу? Хоть он и истыкал меня ножом, как свинью на убое, но я тоже не держу на него зла. Он боялся за свою жизнь, хотел выбраться отсюда, как и все мы. Страх — это нормально. Мы все боимся. Кто-то больше, кто-то меньше, но боимся все. Нойс закивал. Его подвел не страх, продолжил я, а слабость духа. Чувствуешь разницу? Нойс посмотрел мне в глаза, задумчиво прищурился и поморщился, а потом кивнул. А слабость в нашем деле непростительна, закончил я. Да, снова согласился Нойс, посмотрев на меня. Ты как вообще? Выглядишь чуть лучше, но все равно до идеала далеко. Если бы не медикаменты, то давно бы окочурился, сказал я, поднял руку на уровень глаз и сжал ладонь в кулак. Силы понемногу возвращались ко мне. И тебе спасибо, Нойс. Если бы не твое внезапное появление, не сидеть бы мне тут. Это ты ползунца прогнал? Сам по себе он вряд ли бы ушел. Да, но за это пришлось заплатить пси-истощением и ослабшим организмом. То еще удовольствие. Внезапно меня пошатнуло так, словно кто-то невидимый сильно толкнул в спину. Я обернулся, но сзади, конечно же, никого не было. И тут я сообразил, в чем дело. Валун подо мной пришел в движение. Я соскочил с него и отпрыгнул на шаг. Огромный округлый камень, что секунды назад служил мне удобным стулом, вытянулся в полметра. Из-под плоского низа показались несколько суставчатых мелких ножек. «Черт! Что это?» — воскликнул Нойс, тоже отойдя на пару шагов и схватившись за арбалет. «Камневик взрослый. Тип насекомое гибрид С-класса. Планета-прародитель. Цеос. Состояние здоровья. Хорошее. Описание. Камневиков можно встретить практически на любом месте местности, от лесов до болот. Создание крайне неприхотливое, способно оставаться на одном месте по несколько дней и даже недель. Тело покрыто крепким панцирем, с высоким содержанием кальция и кремния, что придает существу сходство с крупным камнем. Камневики никогда не нападут первыми, если их не потревожить. Однако их стоит опасаться в сезон спаривания. Существа становятся крайне агрессивными, нападают на всех, кроме самок, опрыскивая обидчиков жгучей кислотой. Необходимо пополнение базы знаний». Существо потопталось на месте, потом чуть приподнялось, и откуда-то снизу в меня прыснула струя зеленой слизи. Я успел отойти на шаг, но несколько капель мне все же окропили руки. Места, куда попала эта субстанция, резко защипала, словно я пролил на руки что-то крайне токсичное. Не дав мне времени на оценку ситуации, камневик выпустил следом еще одну струю. Я присел, опустил забрало шлема, как тут же в лицо мне ударила очередная порция кислоты. Раздался свист болта, потом звонкий отскок. Нойс чертыхнулся, отошел и начал перезаряжать арбалет. Обзор в шлеме сильно ухудшился, потому что кислота накрыла мутной пленкой половину забрала. И вроде бы даже начала прожигать биопластик. Я сунул руку в рюкзак, вытащил шумовую гранату, бросил ее и выкрикнул. «Нойс, в сторону!» Раздался звуковой взрыв. Я отпрыгнул еще на несколько шагов, аккуратно, стараясь не касаться облитой кислотой стороны шлема, откинул забрало. Тварь издавала низкий писк и быстро-быстро перебирала мелкими ножками, при этом пошатываясь так, как будто собиралась завалиться на бок. Похоже, моя спонтанная идея сработала, и насекомое неплохо так оглушило. Я решил не терять времени, подбежал к существу, схватился за низ панциря и стал переворачивать создание. Но панцирь твари, похоже, был не только имитацией камня, но еще и весил точно так же. «Нойс, помогай!» «Чего ты добиваешься?» «Хочу перевернуть его на спину». Спутник откликнулся на просьбу и встал рядом. Вместе, натужно кряхтя и чертыхаясь, мы все же перевернули этого каменного уродца. «Ну и тяжелая гадина!» — выдохнул Нойс. Камневик же, похоже, начал приходить в себя. Снова прыснул, но струя лишь оросила траву поблизости. Среди многочисленных лапок я заметил и непонятный отросток, из которого тварь и выпускала струи с обжигающим веществом. «Хрен разберешь, где у него морда, а где задница!» — усмехнулся Нойс, разглядывая насекомое. Я же быстро определил, где у существа слабое место мягкотелое брюшко. Большего мне и не надо. Вытащил меч и вонзил клинок в дряблое, подрагивающее, как холодец, тело. Светло-зеленая кровь выплеснулась из открывшейся раны и обильно потекла по лапкам и панцирю. Камневик дернулся несколько раз, а потом издал настолько пронзительный писк, что мы с Нойсом невольно прикрыли уши ладонями. Задрыгал мелкими лапками, а потом внезапно замер, словно кто-то нажал на спрятанный где-то выключатель. «Энергоресурс плюс 565!» Я облегченно выдохнул. Места на руках, куда попал яд камневика, уже почти не болели, но стали неимоверно чесаться, да и кожа сильно покраснела. «Эта локация богата на сюрпризы», — прокомментировал я. И тут вдруг сенсор в шлеме начал сходить с ума. Справа и слева улавливал одно движение за другим. «Черт, Шой, а это уже не смешно», — произнес спутник. Я огляделся, и грязное ругательство сорвалось с моих губ. Со всех сторон к нам приближались десятки крупных и мелких камневиков, семеня мелкими лапками. Нойс прицелился и выпустил болт в одного из насекомых, но снаряд чиркнул по каменному панцирю и срикошетил в траву. «Не трать болты!» — сказал я и извлек из рюкзака излучатель энергощита. «Быстро! Ко мне! И пригнись!» Нойс подскочил, наклонился. Я бросил энергощит в полуметре от нас, ткнув напоследок в кнопку активации. Едва нас не коснулась струя кислоты, как ее отбросило выросшее полотно энергополя. Небольшой камневик, не совладав с инерцией, ударился о щит, запищал и вмиг отскочил в сторону. Несколько мелких лапок сразу же обуглились и задымились. Нос уловил запах горелой шерсти. «Как же их много!» — воскликнул Нойс. Насекомые обступили нас со всех сторон. Я попытался их сосчитать, но быстро бросил эту затею. Слишком их было много, к тому же с каждой секундой становилось все больше. Притом нейроинтерфейс определял, что были среди них как взрослые, так и молодые, и даже парочка пожилых. «Откуда их столько взялось?» — удивился напарник. «Наверное, умирающий камневик подал сигнал сородичам, что на их территорию ступили чужаки. Вот они и решили отомстить за собрата». «Черт! И как же нам выбраться?» Я глянул на энергощит, сказал. «Заряда много, должно хватить надолго». «Но мы не можем здесь сидеть столько времени. У нас есть задание, забыл?» «Не забыл. Хочешь выйти за периметр щита?» «Я себя в жертву приносить не собираюсь», — усмехнулся Нойс. «Но надо что-то придумать». Я снова посмотрел на излучатель энергощита, и у меня возникла идея. Как следовало из описания, у устройства было три режима использования – обычный, экономный и расширенный. Первый умеренно расходовал энергию и давал хорошую защиту. Второй, как я понял, подразумевал уменьшение потребления заряда, но при этом сила щита тоже сокращалась в разы. А вот третий давал исключительное преимущество. При его активации полусфера энергощита увеличивалась в диаметре с 2 до 10 метров, сжигая все живое, что попадалось на пути. Правда, заряд при этом сокращался сразу на 50%, что компенсировалось силой наносимого урона. По моей команде на счет 3. Я деактивирую щит, и мы со всех ног валим отсюда. Бежим вон к той лужайке. «Ты спятил? Они нас кислотой забрызгают, не успеем мы и шагу сделать». «Не забрызгают». «Черт, Шой, ты сумасшедший!» — покачал головой напарник. «Это самоубийство!» «Просто доверься мне, хорошо?» Нойс нехотя кивнул. Я сжал и разжал кулаки, помассировал икры и квадрицепсы. Мышцы все еще не восстановились, но к небольшой пробежке были готовы. Камневиков вокруг становилось все больше. Огромные валуны в развалочку приближались к нам, пред ними шустро проскакивали твари поменьше. Похоже, смерть сородича твари слишком близко приняли к сердцу. «Начнем!» «Раз!» — сказал я и присел. Перевел излучатель энергощита из обычного в расширенный и активировал разрастание сферы. «Два!» Луч, испускающий щит, вырос на несколько метров, и голубое энергополе стало быстро расширяться, проходя сквозь камневиков. Гигантские насекомые вмиг обугливались, как и трава рядом с ними. Одни, что поменьше и послабее, умирали сразу, другие, покрупнее и постарше, пронзительно пищали. Их мелкие лапки чернели и скукоживались, словно под действием высокой температуры. Огромные тела с грохотом заваливались на бок, конечности судорожно подергивались. Все это продолжалось 5 секунд, а потом полусфера замерла и исчезла. Мы с Нойсом остались вдвоем в окружении десятков мертвых и полумертвых насекомых. Энергоресурс плюс 8065. Я подхватил излучатель, мельком глянул на остаток заряда, который составлял 48%, выкрикнул 3 и побежал вперед к обозначенной лужайке. Писк стоял такой, что барабанные перепонки звенели и готовы были полопаться, как переполненные водой шарики. Поэтому я не был уверен, что Нойс расслышал команду. Оставалось только надеяться, что он не останется стоять истуканом и последует за мной. Я обогнул один поваленный валун, перепрыгнул через другой, споткнулся о третий, но не упал. Равновесие каким-то чудом удалось удержать. Выровнялся и побежал дальше. На ходу оглянулся. Нойс, как я и надеялся, бежал за мной, отставая шага на 4. Снова споткнулся, струя кислоты прочертила расширяющуюся полосу мимо плеча. Мы уже покинули обожженную зону, поэтому камневики здесь были вполне здоровы и готовы к схватке. Вот только мы к ней готовы не были. Очередная струя устремилась в меня, и я незамедлительно активировал свою единственную способность. Время привычно замедлилось. Струя через секунду должна была ударить мне точно в грудь. Притормозила, и я успешно уклонился от нее. Увидел сразу же вторую, метящую в голову, и тоже ушел от траектории. Сделал заметку, что теперь управляться с замедленным телом стало чуть легче, но все-таки над улучшением рефлексов стоит подумать. Медленно повернул голову назад. Нойс без каких-либо способностей ловко уходил от струй, хотя на левой ноге у него я заметил зеленое пятно. Один раз в него все же попали. Перепрыгнул через небольшого камневика, наступил на другого чуть поменьше, снова успешно увернулся от ядовитой струи, хотя часть брызг все же попала на разодранный правый рукав и кожу. Эффект способности иссяк, и время вернулось к привычному течению. Я ускорился, тяжело задышал, легкие едва справлялись с циркуляцией воздуха. Мышцы на ногах начало сводить, но я не сбавлял скорости. Мы еще бежали с полминуты, пока не достигли обозначенной лужайки. Камневики, поначалу бросившиеся нас догонять, теперь, наконец, отстали. Мы перешли на шаг, но останавливаться пока не собирались. «Неплохо ты их поджарил», — похвалил меня Нойс. «Стой!» — выкрикнул я, хватая спутника за руку и дергая на себя. За миг до этого я заметил, как из ближайшего куста на нас уставился игловик. 3 тонких снаряда устремились к нам. Активировать временное расширение я не стал, а лишь отскочил в сторону, но на этот раз рефлексы и ослабшие мышцы меня подвели. Одна игла чиркнула по правому наплечнику, а вторая вонзилась чуть ниже плеча. Рука сразу же стала тяжелеть и плохо слушаться. Игловик же снова выплюнул несколько игл. Я поднял левую руку с самодельным хитиновым щитком, и сразу 3 тонких снаряда со стуком вонзились в него. Еще 2 попали в грудь, и 1 под ключицу. Онемение стало растекаться по верхней части туловища. Я бросился в сторону, подальше от игловика. Нойс за мной. Правая рука повисла безвольной плетью. с трудом дотянулся до застрявших в теле игл и выдернул их. Сенсор в шлеме уловил движение впереди, а через полсекунды я заметил, что на меня смотрел еще один игловик. Что за невезуха? Я опять активировал способность, уже в четвертый раз за сегодня. Время замедлилось, крик Нойса позади растянулся, став продолжительным басом. Так как правая рука потеряла дееспособность, то к копью я потянулся левой. Присел на корточки, потом медленно протянул ноги и плюхнулся назад. Инерция покатила меня по невысокой траве, которая здесь почему-то оказалась влажной. Несколько игл неспешно пролетели в полуметре надо мной. Рука все же дотянулась до оружия, и теперь я его выставил наконечником вперед. Я все так же медленно приближался к игловику снизу. Вот он уже надо мной, и я сделал выпад копьем вперед. Резко это, конечно же, сделать не вышло, время все еще тянулось, зато получилось как следует прицелиться в круглое основание игловика. Наконечник пробил агрессивное растение насквозь. Я покрутил копье, а потом вырвал его вместе с истекающим желтым соком куском твари. Энергоресурс плюс 360. Действие способности закончилось, и мир вокруг ускорился. Сбросил кусок игловика с копья и обернулся. Нойс сильно отстал от меня. Он шел, а вернее ковылял, подтягивая правую ногу. Из правого бедра торчало сразу три иглы. По одной было в запястье и в груди. «Черт, я сейчас упаду», — сообщил напарник и сильно припал на левую ногу. Я же начал ощущать, что онемение в руке начало спадать. Похоже, яд игловика хоть и сильный, но действует недолго. Или все дело в препаратах, которые я недавно принял. Обдумывать это дальше не стал, потому что впереди показались еще две иглометающие твари. Хорошо, что были они далеко и засечь нас еще не успели. Мы заторопились, вильнули в сторону. Нойс сильно отставал, почти валился с ног. «Шой, я больше не могу, ногу вообще не чувствую». «Хорошо, давай передохнем», — нехотя согласился я. Я огляделся и сверился с сенсором. Никого поблизости не было. Сел прямо на траву. Напарник же распластался посреди небольшого лысого пятачка, забыв про безопасность. «Дурацкая локация. Вообще не продохнуть еще это задание с бегом». «Куда делся твой энтузиазм? Не ты ли подгонял нас двигаться быстрее?» «С отнимающейся ногой делать это затруднительно!» Я убрал копье на положенное ему место, сжал и разжал ладонь, подвигал ногой. Слабость почти отошла. Да и онемение заметно спало. Заглянул в раздел «Состояние здоровья» и прошелся по основным параметрам. В крови появилось несколько новых вирусов, радиационный фон был чуть выше нормы, увеличилось давление и немного поднялась температура. Но в целом я держался сносно, хотя общее состояние здоровья составляло всего 46%. «Я вот думаю, эта тварь в пещере уже сожрала Утмара?» Как бы в пустоту, спросил Нойс и поднялся на локтях. По лицу было видно, что ему стало чуть легче. «Не сожрала, а высосала». «Черт, наверное, жуткая смерть», — покачал головой он. «Любая смерть на арене жуткая». «Это точно», — задумчиво протянул напарник. «Ну все, хватит загорать, пойдем дальше». Нойс с кряхтением поднялся и выпрямился, переступил с ноги на ногу. Кивнул, и мы побежали. Вышли к узкому ручейку, дугой огибающему холм в паре десятков метров от нас. Холм этот выглядел как... муравейник. Предугадал мою мысль Нойс. Я заметил в холме мелкое и хаотичное движение, да и сенсор в шлеме начал выдавать сигнал за сигналом. «Пойдем лучше отсюда». Мы обошли муравейник по большому кругу и двинулись дальше. Пробежав еще метров 200 и избежав пару-тройку ненужных встреч с игловиками и еще какими-то существами, похожими на понурые невысокие деревья, мы оказались на большом открытом пространстве, поросшем невысокой травой с изредка встречающимися то ли норами, то ли провалами. Впереди виднелась платформа. По ней уже расхаживало 4 человека. Лайсон уже там, Айрекс тоже. И еще 2, имен которых я не помню. Но ни Ролдена, ни Гигиона нет, сообщил Нойс, приложив ладонь ко лбу. Искусственное солнце нещадно палило с ненастоящего неба. Стало даже душно. Неплохо мы и добрались. Думал, будем последними. Еще не добрались. Пойдем, — скомандовал я. Пробегая мимо одной из нор, я заметил в ней шевеление. В следующий миг что-то длинное и подвижное вырвалось из нее и устремилось к нам. Я толкнул Нойса в бок, а сам прыгнул в противоположную сторону. «Это что еще за чертовщина?» Черное продолговатое нечто не нашло цели и соскользнуло обратно в нору, но нейроинтерфейс все же успел извлечь из него информацию. «Хватунец, взрослый, тип, насекомое, гибрид С-класса, планета-прародитель Цеос, состояние здоровья хорошее, описание, необходим физический контакт, необходимо пополнение базы знаний». «Да, информации, как и обычно, без физического контакта крайне мало». Сейчас бы улучшение способностей к познанию не помешало бы. А еще лучше бы было бы вложиться в идентификатор окружения. Какой-то хватунец, насекомое, гибрид. Эти ямки — нечто вроде их гнезд. Держись от них подальше. Ну и название у этих тварей, — хмыкнул Нойс. Осторожно приподнялся и побежал. Я тоже поднялся, сделал пару шагов и вдруг почувствовал, как что-то холодное и мягкое обвелось вокруг правой ноги. Чертов хватунец, раза в 2 тоньше первого, обвил конечность. Зато теперь я мог осмотреть его подробнее. Черное, блестящее от влаги тело, похожее на щупальце осьминога, только без присосок. На конце 3 подвижных усика, которыми хватунец подергивал, словно стараясь что-то нащупать в воздухе. «Хватунец молодой, тип насекомое, гибрид С-класса, планета-прародитель Цеос, состояние здоровья хорошее. Описание. Средой обитания этих хищных существ чаще всего выступает мягкая рыхлая почва, реже ил или песчаник. Селятся целыми выводками по 12-15 особей. Хватунцы остро реагируют на любое, даже самое незначительное давление на грунт, под которыми они устраивают свои гнезда». И нападают на ничего не подозревающих жертв. Характерным признаком находящегося поблизости гнезда хватунца являются небольшие ямки в почве. Необходимо пополнение базы знаний. Тварь неожиданно потянула вниз с такой силой, что моя нога по колено ушла в яму. А еще через миг конечность погрузилась по самое бедро. Я уперся свободной ногой и руками в землю и с усилием оттолкнулся. Поначалу ногу удалось выдернуть, но хватунец усилил хватку, и меня опять потянуло вниз. Я завалился на бок, перекатился на спину и снова уперся левой ногой и локтями в землю, выгнулся. «Нойс!» — что из силы закричал я. И тут же ощутил, как кто-то сзади схватил меня за локти и потянул к себе. Кто-то намного сильнее Нойса. Хватунец поначалу сопротивлялся, но скоро сдался. Слишком уж сильно тянули сзади. Мне даже на миг показалось, что коленный сустав вывихнется. Но нет, обошлось. Меня оттащили на несколько метров от ямы, я тут же оглянулся. «Гигион?» Здоровяк возвышался надо мной горой. Поднял руки и согнул в локтях, демонстрируя налитые бицепсы и облегающие запястья и плечи экзонарукавники. Рядом с ним стоял Нойс и озадаченно почесывал затылок. «Согласись, вещь хорошая», — сказал Гигион, погладив одной рукой блестящую титановую спицу, проходящую вдоль левого запястья. «Эти железки в 2 раза сильнее меня делают». «Куда уж сильнее», — усмехнулся я, вставая. «Спасибо, что спас!» «Силы много не бывает», — прокомментировал здоровяк. «Ну ладно, пойдем». «Ты где его отыскал?» — спросил я у Нойса. «Да как тебя та тварь в яму потащила, так сразу и увидел его, выходящего на поляну. Крикнул ему, чтобы аккуратнее был, ну и помощи заодно попросил». «Очень вовремя». Внезапно земля чуть дрогнула, и прямо перед Гегеоном из широкой ямы вынырнуло толстое черное щупальце, обдав нас комьями земли. Здоровяк не замешкался и даже не притормозил, а сразу загробастал хватунца обеими руками, ухнул и вырвал его из земли, как какой-нибудь сорняк. Крутанул над головой и бросил на траву. Тварь несколько секунд извивалась в агонии, разбрызгивая зловонную темно-зеленую слизь, но вскоре замерло. Гегеон оглянулся на нас и улыбнулся во весь рот. «Неплохо», — покачал головой я. «Вы еще не знаете о самом интересном. Эти железки каким-то образом контактируют с нейроинтерфейсом. Через него я даже могу настраивать силу удара и быстроту реакции. Просто шик!» Гегеон явно был готов выпрыгнуть из штанов от радости. Впрочем, вещь действительно интересная. Благодаря ей можно не вкладывать энергосферы в улучшение мускулов и рефлексы, а сосредоточиться на чем-то другом. Но такой вариант явно не для Гегеона. Он помешан на физической силе и, безусловно, будет развивать только ее. Обогнули еще несколько гнезд хватунцов и подошли к платформе. Первым на нее ступил Гегеон, затем я, а за мной и Нойс. Цель «Бег с препятствиями» достигнута. Энергоресурс плюс 5000, 6-е место из 10. Внимание, энергоемкость заполнена, требуется преобразование. Я глянул в метаданные, чтобы запустить процесс преобразования сразу. Все равно ждать остальных. Так будет время покопаться в нейроинтерфейсе и в очередной раз просмотреть возможные улучшения и способности. Рейтинг 5587, энергоемкость 15620, дробь 15000. Внимание, требуется преобразование, состояние здоровья 54%. Я запустил процесс преобразования энергоемкости. Ждать остальных пришлось еще чуть меньше часа. Ролден, к слову, прибыл предпоследним. Измотанный, грязный, в изодранном костюме, но счастливый. Как оказалось, он наткнулся на целый арсенал холодного оружия. Но забрать с собой смог только огромный меч-трансформер из облегченной стали, который с легкостью преобразовывался в пилу и раскладной щит-наруч. Долго упрекал нас, что не пошли с ним. Вскоре вернулся последний заключенный, и раунд завершился. На этот раз арена забрала 4 участников, среди которых оказался и Утмар.